Глава 24. Свет играет на ресницах и веках. Пробиваясь к сознанию, Киара плывет вверх к поверхности глубокого красного бассейна. Наконец ей удается открыть глаза. Вокруг койки нет шторки. За окном темно. Когда успел наступить вечер? Капельница в левой руке, пластырь запачкан кровью, как будто его наклеили в большой спешке. В палате никого. Рука ползет к животу, сдут как мячик. Где мой ребенок? Стеклянная люлька, стоящая рядом, пуста. Звенит в ушах, сильно колотится сердце. Киара произвела звук. Нечеловеческий, животный рык. Она пытается слезть с койки, но не может пошевелить ногами, они онемели. «Ой-ой, тише, тише!» Сквозь пелену слез она видит фигуру акушерки, приближающуюся к ней. Что она говорит? «Успокойся, тише, тише!» И тогда Киара начинает рыдать, понимая, что медсестра воркует с кулечком, который держит на руках, кулечком, завернутым в шаблонные больничные полотенца голубого цвета. Несмотря на то, что мозг Киары в полном оцепенении, тело принимает сигнал. Она складывает руки, готовая принять младенца. «А вот и твой малышок», — говорит медсестра. Киара утыкается носом в младенческую щечку. Кровь все еще стучит в ушах, лицо мокрое от слез, из носа течет. И вот он раздается, высокий, как у ягненка, крик новорожденного. Полное возмущение, писк человека, которого вытащили на свет, в этот шумный, холодный мир. Медсестра отстраняется, нежно улыбаясь, как будто не замечает, что у пациентки явный нервный срыв. «Поздоровайтесь друг с другом. Я вас оставлю на минутку». «Спасибо», — говорит Киара. «Господи, спасибо вам огромное. Но где мои дети? Другие дети? Элла, Софи, где они?» «Другие дети?» Медсестра смотрит в папку планшет, переворачивает страницу. Киара вспоминает Шинейд в больничной форме. Волосы убраны назад и заколоты невидимками. Быстрые и ловкие руки. Медсестра хмурится. «Я только что пришла. У меня ночная смена. Сейчас проверю. Возможно, мне оставила эту информацию дневная сменщица». Представь себе, как они сидят на рюкзачках с ланчбоксами на улице возле веселых дней. Огромные глаза, темнота кругом. Мэрит ведь позаботится о них. Как же иначе? Они же не могли уйти сами по себе, так? Через несколько минут медсестра возвращается. «Они с вашим мужем», — улыбается она, как будто принесла хорошие новости. «Что?» Выражение лица медсестры резко меняется. «Ой, а разве планировалась какая-то другая схема?» «Подождите, тут еще приписка. Пациентка попросила свою подругу Кэти забрать детей из детского сада. Подтверждено. И еще одна приписка, сделанная в 3:15. Кэти сообщила по телефону, что детей в саду не оказалось. Их уже забрал домой отец. Просьба связаться. Еще здесь написано название отеля. Может быть, это какая-то ошибка? Вы что-нибудь поняли?» «Нет. Нет, так не должно быть. Все так быстро случилось. Мама приедет присмотреть за девочками, но на следующей неделе. Можно вас попросить принести мне телефон?» «Ваши вещи спустили вниз, в послеродовую палату. Вас мы туда спустим в пределах часа. Постарайтесь не волноваться, милая». Медсестра надевает на руку Киары манжету тонометра, измеряет давление. «Все в порядке». Когда она снова уходит, Киаре хочется закричать ей вслед. «Не оставляйте меня одну!» Она так и видит, как Райан нависает над девочками и орёт до тех пор, пока они не начинают плакать. Тошнотворное чувство, что ее поставили на место. Картинка ярости вдруг сменяется прямо противоположной. Райан сидит вместе с девочками на полу, помогает им построить башню из конструктора Лего-дупла. Элла держится за животик, хохочет, когда папа подхватывает ее на руки. София обнимает его за колени. «Видишь? Я прекрасный отец, почему ты этого не замечаешь?» Она прикладывает нового младенчика, Ноа. Она назовет его Ноа в честь своего дедушки. Груди. Такое знакомое ощущение, когда малыш начинает сосать. Дети умеют останавливать время. Звуки Дублина шумят вдали, как волны. Урчание транспорта, вой сирен, словно они зависли над океаном. Только я и этот темноволосый незнакомец. Пальчики голубоватые, все сморщенные, как будто его надолго оставили в ванной. Он гораздо меньше, чем были при рождении его сестренки. А еще дети умеют ускорять время. Два ординатора, наконец, перевозят ее в палату и перекладывают на кровать. Ноги все еще туго затянуты до колен в белые компрессионные чулки. Вокруг кровати задергивают голубоватые плессированные занавески, и медсестра говорит: «Устраивайся. Тебе здесь как минимум 5 ночей предстоит провести». 5 ночей? Она не может оставаться здесь 5 ночей. У них отнимут номер в отеле, если она не будет регистрироваться каждый вечер. Пожалуйста, помогите мне найти телефон. На часах 19:37. В голосе Райана не слышится ни ярость, ни безудержное веселье, которое она себе представляла. Вместо этого в паре слов, которые он произносит, она улавливает едва скрываемую обиду. «Могла бы и сообщить мне, что едешь в роддом», — говорит он. «Я потеряла сознание. Разве тебе не сказали? Меня экстренно прооперировали. Под общим наркозом я много крови потеряла». «Почему же ты мне всего этого не рассказала?» «Что? Райан, послушай, как там девочки? Все хорошо? Они еще не спят? Можно я пожелаю им спокойной ночи?» «Ладно», — говорит он, тяжело вздохнув. «Позову их. Они смотрят телевизор». «Элла! Соф!» Мерное сопение двух носиков. Она представляет, как дочки сидят с телефонной трубкой на старом кожаном диване, маленькие кроссовки едва выходят за край. Элла обнимает прыгуна, София опирается на подлокотник. «Малышки, послушайте меня. Мама скоро будет дома. Ведите себя хорошо с папочкой, договорились? Я скоро вернусь, я...» «В общем, они тут сейчас мультиками увлечены, извини». В голосе Райана слышатся нотки морального удовлетворения. «Кстати, я поверить не мог, что ты попросила какую-то городскую сумасшедшую забрать детей. Кэти? Это вообще кто такая? Слава богу, я успел вовремя и спас их. Мэйрит отнеслась со всем пониманием. Ты не оставила ни запасной одежды, ничего». «Дыши. Просто дыши. Не ввязывайся в эмоциональные споры, в которых на любом слове может рвануть. Дай им что-нибудь поесть перед сном, Райан. София съест яблочко, но она любит, когда...» «Ладно, мне пора. Поговорим завтра». «Райан, подожди!» Он вешает трубку. Ноа просыпается и начинает плакать. Киара произносит в пустоту протяжного гудка. «У нас мальчик родился». Когда она звонит Шинейд по видеосвязи, ее сестра визжит и плачет, зовет мужа. «Питер, посмотри, какой красивый малыш!» Киарин зять выглядывает из-за плеча Шинейд, улыбается, вытирает руки полотенцем. «Ой, какое счастье!» — говорит он. «Посмотри, какой маленький, просто крошка! Поздравляю, Киара!» Раздается грохот. Весь экран теперь занимают лица племянников. Шинейд плачет. «Какой же он красивый, милейший малыш! И ты там совсем одна, господи мой!» Она звонит маме. Мамин голос дрожит. «Я выезжаю», — говорит она. «Позвоню сейчас в транспортную компанию, узнаю, можно ли перенести билеты на паром». Утренний свет пробивается сквозь длинные голубые шторы. В изножье кровати — лист бумаги с данными ее сына, рамочка из нарисованных плюшевых мишек, имя, дата рождения, время рождения, вид родов, имя матери, адрес. Взгляд приклеился к слову «адрес». В последние 8,5 месяцев только у этого малыша было все ясно и понятно с местом проживания. Не паникуй, не паникуй. Следующие несколько дней они проведут здесь, в палате, с непрерывным снабжением тостами, чаем и успокоительным. Киара с удивлением осознает, что после операции ничего не болит, но она знает, боль просто замаскировалась. Как она будет справляться с пожарной лестницей в Эдеме? Кэти прислала сообщение. «Мы тут продлеваем ваше пребывание, сохраняем комнату за вами. Не беспокойся ни о чем. Секретная миссия». В конце сообщения смайлик в солнечных очках. Но Киара все равно беспокоится. Что, если ее рассекретят? Что, если из-за нее их выставят на улицу? Ноа вздрагивает во сне. Какое облегчение, что можно сосредоточиться на младенце, вынырнуть из своих мыслей. Во сне Ноа выглядит таким мудрым, как будто уже успел познать этот мир. Он открывает глазки и не успевает расплакаться, потому что Киара тут же берет его на руки, отодвигает ночную рубашку и прикладывает к груди. Он медленно сосет и смотрит на маму пристальным, полным доверия взглядом. Волна любви затапливает ей сердце, которое, кажется, вот-вот разорвется на части. Потом она кладет его, сытого и довольного, в детскую кроватку. Крошечные ладошки Ноа шевелятся во сне, трогают невидимые воздушные струны, словно он дирижирует оркестром. Сегодня утром медсестра вынула катетер и предложила ей подняться на ноги. Чувствительность вернулась в ноги. Киара пробует ходить, осторожно ступая по полу палаты, шагает в сторону ванной. В зеркале над раковиной она видит свое лицо. Оно снова выглядит привычно. Личность, которая вселялась в нее на последние несколько месяцев, покинула Киарино тело, и теперь она снова выглядит самой собой. Благодаря сдувшемуся животу она чувствует себя легче, но и менее весомой, менее осязаемой. Без гири в виде Ноа внутри, которая тянула ее к земле. Кажется, что Киара еще немного и вылетит из окна роддома, и больше ее никто не увидит. Когда она возвращается в палату, Ноа плачет. Над кроваткой склоняется Райан. Господи! У него пылают щеки, строгое черное пальто нараспашку. «Я тащил все это дерьмо аж с Мэриан Сквер», — говорит он. «Весит целую тонну». Райан поднимает с пола старое автомобильное кресло Эллы и целую сумку одежды для младенцев, а потом бросает все это обратно на пол и заглядывает в детскую кроватку. «Какая-то она маленькая», — говорит он. «Чего она так надрывается? Что ей нужно?» «Спать? Есть, что там еще? Список причин не такой уж длинный». Голос Киары звучит тихо и хрипло, когда она отвечает. «Он, наверное, устал». «Он?» Киара проходит мимо мужа, берет Ноа на руки. «Погоди, ты сказала «он»?» Она не хочет кормить его грудью на глазах у Райана, не хочет, чтобы он смотрел. Райан снимает пальто, садится на стул возле тумбочки и продолжает. «У меня всего полчаса. Очень важное совещание в департаменте, а потом еще ехать за детьми. Пришлось взять отгул на полдня». Он скептически качает головой. «Почему этот детский сад работает только до обеда? Я не смогу так каждый день прогуливать работу. Я так полагаю, ты вернешься домой после того, как тебя выпишут отсюда?» Он внимательно смотрит на Киару. «Очевидно, ты не сможешь выписаться с моим сыном в гостиницу». Киара смотрит на него во все глаза. Нужные слова никак не приходят в голову. Может быть, действие анестезии еще не прошло? Мозг как будто онемел. «Девочки снова привыкают к дому», — произносит он. «И на самом деле они вполне всем довольны». «Правда?» Как только Райан выходит из палаты, она достает телефон. Одной рукой качает Ноа, другой гуглит трещины на сосках, быстрые займы и дома в аренду в Дублине. В советах насчет сосков фигурируют капустные листья. Дома все те же, что она видела несколько недель подряд, и все уже сданы в аренду. Нужно сменить подгузник. Ноа весь скукожился, лежит, как узелок из спутанных рук и ног, подчиняясь естественному инстинкту сворачиваться, как недавно раскрытый свиток. «А, вот и он!» Киара не сразу осознает, кто эти двое, возникшие в ее палате. Непривычно видеть их в новом контексте. На мужчине твидовый костюм, на женщине розовато-лиловое пальто с блестящей брошью в виде паука. Асумпта, Грэм, родители Райана. И сам он у них за спиной. «Наш первый внук, храни его, Господь, вылитый папа. Посмотри, Райан, разве он не твоя копия? Подними его, чтобы мы могли сравнить». Райан неуклюже поднимает младенца, не придерживая головку. Ноа начинает кричать. Асумпта улыбается, повернув голову к Киаре или как минимум в ее направлении. «Замечательный малыш, Киара, благодарим Бога. Райан говорит, что ваша семья теперь воссоединится. Что за чудесные новости?» «Девчонки!» Из-за спины отца выглядывают две мордашки. У Киары внезапно все тело начинает ныть. Она всегда была так близка с ними, а с такого расстояния они совсем не похожи на ее дочерей. На обеих те же платья, которые она надела на них 2 дня назад. Элла обнимает прыгуна, который как будто бы еще сильнее обтрепался. Красное сердце на груди болтается на одной ниточке. И все в пятнах. Девочки делают застенчивые шаги ей навстречу. «Ну же!» — подталкивает их Райан. «Поздоровайтесь с мамой и вашим маленьким братишкой». Едва волочат ноги плечом к плечу, прижав подбородки к груди. Софи дергает заусенцы. «Идите скорее к мамочке, вот сюда. Забирайтесь прямо на кровать. Лучшие девчонки в целом свете». Не проходит и секунды, как обе уже в ее объятиях. Пахнут потом, несвежим бельем, пластилином Плей-До. Элла прижимается к Киаре и начинает рыдать. «Где ты была?» — спрашивает Софи, гладя мамины волосы. «Мы тебя везде искали. Где ты была? А мамочка вернется домой?» Следующие несколько дней она делает то, в чем давно достигла мастерства. Притворяется, что все в полном порядке. Это что-то среднее между полной безнадежностью и инстинктом самосохранения. Она пишет сообщения маме и Шинейд, отправляет им фото и видео, получает в ответ сердечки и эмодзи с объятиями. Мама пыталась приехать, но паромы из Холихеда отменили из-за сильных штормов. Киара никогда не чувствовала себя так далеко от дома. Сон короткий и поверхностный. Едва проснувшись, она кидается к люльке, словно проверяя, не приснился ли ей сын. Спишь, просыпаешься, снова спишь. Таблетки приносят регулярно, как и чай. Так продолжается до утра 5-го дня, когда любимая медсестра Киары, Етунде, говорит, отдергивая занавески. «Ну вот, милая моя, сегодня ты поедешь домой». Ноет в груди. Элла и Софи. «Можно собираться?» «Конечно». Етунде снова улыбается, снимает с кровати одеяло. «Тебе наверняка хочется поскорее отсюда выбраться и оказаться дома, в своем гнездышке. Перед выпиской нужно заполнить много форм. Другая медсестра, девушка с веснушками на носу, которая кажется невероятно юной, садится на койку рядом с Киарой и советует ей воздерживаться от секса, потому что женщины чрезвычайно фертильны в течение нескольких недель после родов. «Рекомендуем вам подождать как минимум 6 недель, прежде чем вступать в половые отношения», — говорит она. 6 недель, — бормочет Киара себе под нос. «Поняла». Отвратительные воспоминания хлынули волной. После рождения Софи Райан до минуты рассчитал конец 6-недельного воздержания, начал настойчиво целовать ее на диване. Она сказала, что ей все еще больно. Нужно было попросить его остановиться. Может быть, она боялась того, что случится, если его остановить. Что бы это означало? Медсестра смотрит прямо Киаре в глаза. «Прошло 5 суток после родов», — продолжает она. «В это время гормоны находятся на пике. Вам сейчас хочется плакать чаще обычного. Возможно, вы помните, что чувствовали в прошлые разы». «Да». «Это абсолютно нормально. Но если это состояние продлится дольше 2 недель, вероятно, вам понадобится помощь специалистов». «Гормоны на пике», как точно сказано. Она ощущает это, когда нагибается, чтобы пристегнуть Ноа к автокреслу. Для него нет пока зимнего комбинезона, поэтому она укутывает сына ажурным одеялом из мягкого белого хлопка с дырочками, как рыболовная сеть. Когда она оборачивает одеяло вокруг ножек, стараясь не задеть пяточку, из которой брали кровь на анализ, Киару вдруг охватывает ярость. Мощная и яркая эмоция. Ей хочется сесть и расплакаться. Часто моргая, чтобы остановить слезы, она прощается с Етунде и другими медсестрами и спускается на 1-й этаж. Проходит мимо предродовой палаты, мимо регистратуры и кафе, мимо беременных женщин на входе и женщин, покидающих роддом с маленькими автокреслами наперевес. У самого выхода она готовится услышать за спиной голоса, ждет, что ее сейчас окликнут. Разумеется, кто-то вот-вот ее остановит. Они же догадались, что она выходит из роддома на декабрьский мороз, где ее никто не встретит, где ей совершенно некуда идти. Разве они не знали с самого начала, что она врет, говоря, что муж ожидает ее у парадного подъезда? Киара выходит на запруженную транспортом Парнелл Сквер. От холода перехватывает дыхание. Она подтыкает одеяло вокруг Ноа, который совсем проснулся, и, скосив глаза, рассматривает желтую нашивку на кресле с предупреждением отключать подушку безопасности и шевелит губами. Скоро кормить. Ей нужно спрятать его от холода. Она делает шаг, и боль пронзает живот. Она останавливается, сгибается. Тихо, тихо, тихо, не спеши. Она медленно доходит до первого кафе, которое замечает на улице. Сообщение от Райана. «Когда тебя забирать? Было бы хорошо воссоединиться дома всем вместе с нашим новорожденным сыном, как нормальной семье». Кэти не отвечает. Оливия и Мэгги, наверное, ведут урок. «Мама приедет только завтра вечером». Киара смотрит на номер Шинейд, подбирает слова. «Нет, нельзя причинять им такие беспокойства». Тогда она звонит единственному оставшемуся человеку, кто приходит ей в голову. Языковая школа, в которой занимается Диего, находится прямо за углом. Он приезжает меньше, чем через 10 минут. Волосы растрёпаны, чёрное худи футбольного клуба «Сантос», запах сигарет. Киара рассказывает ему, что оставила машину на университетской парковке, подробно объясняет, как до туда добраться, и отдает ключи от машины. А потом ждет. Кормит Ноа и пьет теплый чай, представляя, как Диего ходит между рядами машин и высматривает серебристую микру с оконными шторками по мотивам мультфильма «В поисках Немо». Она представляет, как он открывает дверь, объезжает дорожные работы, прокладывает дорогу к ней. В половине десятого он заходит в кафе. Одного спасибо явно недостаточно, и тут Киару осеняет. «Машину увез эвакуатор, Диего. Тебе пришлось ее выкупать? Тогда я тебе обязательно все. «Нет-нет, не эвакуировано, но заблокировано. Но я объяснил охраннику, все хорошо. Слава богу, он любит детей». Он встал рядом с кафе на двойной желтой линии. С поразительной сноровкой он пристегивает кресло снова к заднему сиденью. Поймав изумленный взгляд Киары, улыбается. «У меня две сестры, у обеих дети. Я успел руки набить». Киара садится на пассажирское сиденье, подсказывает, как выехать из центра, и Диего ползет по гласному авеню на скорости 20 км в час. «Раньше я не вожу машину по левой стороне», — говорит он, — «поэтому я медленно». Нетерпеливые гудки вокруг, машины идут на обгон, проносятся мимо. Диего вцепился в руль мертвой хваткой. Киара включила обогрев на полную мощность, чтобы Ноа не замерз. Кудрявые волосы Диего прилипли ко лбу под черной банданой. Он остервенело работает челюстями, жует жвачку. Киара не знает, чего ей хочется больше — плакать или смеяться. В веселых днях София и Элла бросаются к ней в объятия. Она несет их в машину, где их ждут Диего и Ноа. «Поздоровайтесь с братишкой». Девочки смотрят в ужасе и в восхищении. «Почему Диего сидит за рулем нашей машины?» «Я попросила его о помощи, милая. Маме сейчас нельзя водить. Скоро приедет бабушка, но пока ведь ее нет. Мы поедем к себе домой, в наш номер, хорошо?» «Нет!» В следующее мгновение Элла уже захлебывается рыданиями и повторяет одно только слово. «Прыгун!» Следуя четким указаниям Киары, Диего паркует машину так, чтобы загородить проезд. «Я на пару минут», — говорит она. «Позвони мне, если Ноа проснется, если кто-то подъедет, хорошо?» «Девчонки, ждите в машине, я быстрее справлюсь, если пойду одна». Палисадник сильно зарос, и дом теперь выглядит заброшенным. Клумбы утопают в сорняках. Киара ищет в кармане ключи, и сердце скачет галопом в груди. Дверные петли громко скрипят. В пустой прихожей кажется, что если немного напрячься, можно услышать детский смех. Шарканье крошечных ножек по дешевому линолеуму. Скворчание сковороды, воск, капающий со свечек, зажженных в честь дня рождения. Что-то летит Киаре в лицо. Она вскрикивает, закрывается руками. Биение крыльев. Гонщик каркает, присаживается на перила лестницы, рассматривает ее, склонив голову на бок. Впервые с тех пор, как он был совсем птенцом, она видит его так близко. потрёпанные чёрные крылья, смертоносный клюв, словно из гранита. Присмотревшись, Киара понимает, что он привязан садовым шпагатом, длины которого хватает ровно на то, чтобы облететь прихожую. Какого чёрта Райан держит его дома? В доме воняет, линолеум в пятнах помёта. Гонщик снова взлетает. Бешеное биение крыльев создаёт настоящий вихрь, поднимая в воздух пыль и сухие листья. Прикрыв голову, она умудряется схватиться за шланг и тащит птицу в туалет на первом этаже. Такой он тяжёлый и сильный. Только не убей, не убей его! Киара крепко держит верёвку. Мелькание крыльев, когтей, громкое карканье. Киара захлопывает дверь в ванную и слышит, как гонщик начинает царапать её изнутри. Борется изо всех сил. Киаре хочется немедленно выбежать на улицу, но она собирается с духом и застывает на месте. Элла не заснёт без прыгуна. Где он может быть? Киара с трудом поднимается по лестнице, сердце по-прежнему бешено колотится в груди. Перешагивает через скрипучие ступени, закоренелая привычка. Уже на пороге детской её глаза наполняются слезами. Незаправленные постели, смятые простыни на кроватках, в которых её дочери спали несколько ночей. Маленькие грязные носочки, перекрученные трусики на полу. Пол чашки молока на прикроватной тумбочке. Киара поднимает Элли на одеяло, заглядывает под подушку. Встаёт на колени и заглядывает под кровать. Ворон внизу затих. Киара бросает взгляд на дверь, едва видные зарубки на косяке, где она отмечала рост дочерей. Сколько ночей она провела в полудрёме, сидя на полу, оперевшись на эту дверь и молясь о том, чтобы скорее настало утро. Трудно себе представить, что здесь происходило. Но разве это не обычное дело? Место преступления ничем себя не выдаёт. Мы стоим на полях сражений и прислушиваемся к голосам истории, но слышим только пение птиц. Этот дом — мираж. Стоит подойти поближе, и он развалится, как замок из песка. Кровотечение. Шрам ноет и щиплет. Болит щека. Наверное, гонщик успел оставить царапину. «Киара, ты где?» «Диего». Его голос из прихожей. «Ноа». Крик новорождённого, который ни с чем не спутаешь, берущий за душу отчаянный крик человека, ищущего маму. У Киары больно наливается грудь. «Кажется, у нас проблема. Кому-то нужна мамочка, и, блин, прямо сейчас». «Где, где, где, где?» Ухо прыгуна торчит из-под матраса. Киара тянет за него, вскакивает на ноги, в последний момент хватает с гладильной доски пару детских вещей. Полотенце с капюшоном, молокоотсос, серый слинг, в котором она когда-то носила Эллу и Софи. «Сообщение от Райана. Я в Ротунде. Говорят, тебя уже выписали. Нужно было мне позвонить. Я заберу детей из детсада. Увидимся дома». Диего затаскивает сумки на пятый этаж и по её настоятельной просьбе оставляет их одних посреди захламлённой комнаты. Киара усыпляет Ноа на груди, после чего перекладывает его в автокресло, как в люльку. В ванной номера 124 она стаскивает с девчонок одежду. Толстые потные носочки, худи с грязными манжетами. У Эллы торчат ребра. Он их вообще кормил? Теперь Киара не сдерживает слёз, утирает их ладонями. Начинают приходить сообщения от Райана. «Какого чёрта происходит? Я только что вошёл домой. Почему гонщик заперт в туалете? Где мои дети? Где мой сын?» Райан печатает. «Ты совсем сошла с ума? Первым делом с утра я звоню адвокату». «Лучше тебе». Райан печатает. Киара отключает телефон, сажает обеих девочек в ванну. «Опа, вот так». Белым гостиничным полотенцем она отмывает запёкшуюся корку соплей над Эллиной верхней губой. Под ней красная воспалённая кожа. «Нет, мамочка, так больно, не надо!» — кричит Элла. Потом она берёт клубничный кондиционер для волос и гребень с широкими зубьями и принимается распутывать волосы Софи, которые никак не поддаются. «Кушать хотите?» Дублин накрыт тонкой вуалью тумана. Снова в слинге Киара ведёт дочерей по набережной в Папа Джонс, где они ужинали в самый первый день жизни в Эдеме. Сначала детское возбуждение придаёт ей сил, но когда адреналин растворяется, она ощущает полное изнеможение. Она могла бы прямо сейчас рухнуть на пластиковый стол и заснуть. К несчастью, её усталость не заразна. Оказавшись на улице, дети бегают друг за дружкой по набережной. Подниматься по лестнице куда сложнее, чем спускаться. Каждый шаг отдаётся болью в животе. Поэтому Киара останавливается на каждой ступени, как ребёнок, который только учится ходить. В номере она достаёт недоеденное печенье и раздаёт дочкам по одной. Они сидят на ковре возле окна, прижав подушки к батарее. Девчонки в пижамах, но сосёт молоко. Софи грызёт печенье, как маленькая белочка. Элла смеётся и пытается подражать. Облегчение слышать их смех, пусть и со слегка безумными нотками. Все вместе они забираются на кровать и смотрят удивительных животных на экране смартфона. Девочки засыпают под сюжет о птицах-секретарях, которые затаптывают добычу до смерти, и пираньях, которые приходят в крайнее возбуждение, стоит им почуять запах крови.